Харькове нам рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о Фрейде. О них говорили все, но сведения были уж слишком смутными и бесформенными. Более конкретными оказались рассказы о писателях, уже успевших подать свои заявки. Тогда гремел Пельняк. Это был его день. Всех волновала новая тема. В Грузии мы отвыкли разговаривать с людьми, потому что там шел свой разговор между своими, в число которых мы не попали и попасть не могли. В Харькове нас поразило, что никто не разговаривает. Разговор оборвался. И навсегда. Зато появилась масса рассказчиков, и они наперебой выкладывали свои анекдоты. У нас была кое-какая одежонка. Центросоюз в Батуми вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34-м году, конец апреля, вспомнил, как мы над лимонной курою в ущелье балконном шили платье у бедной портнихи. В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось. Оно было слишком свежим. Шуба, послужившая толчком к очерку, енотовая, плешивая, была куплена на базаре. Морозы в тот год стояли жестокие, и мы остро их чувствовали после юга. Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота. Люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула «пора без дураков». Нарастало презрение и ненависть ко всем видам демократии, и главное, к тем, кто драпанул. Огромным успехом пользовалась легенда о том, что Керенский бежал в женском платье. Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры. Без всякой тени апелляции к массам. Уже стало ясно, кто победители. А им всегда почет и уважение. Старшее поколение, еще демократичное, вызывали грубые насмешки молодых. Года через два я шла с Мандельштамом по мосту через Неву, и он показал мне старика в рубище, еле передвигавшего ноги. Это был известный историк, и подросткам я читала его толстые томы. Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал. Он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленной комнате. Он был интеллигентом, а для рвущихся наверх 30-летних самым презрительным словом стало «интеллигент». Мы услыхали его еще в Харькове, от живчиков, стремившихся со своими заявками в Москву. Из Харькова мы выехали в Киев. Вероятно, в самом начале марта. Еще стояли морозы, и путался старый и новый стиль. Ехали мы в так называемом штабном вагоне, куда продавали билеты командировочным высокой марки. Нам их выдали по блату писательских организаций, тогда еще находившихся в зачатке, но уже проявлявших недюжинную ловкость. С нами в купе ехали, быть может, хозяйственники или работники партийного аппарата –